Чтоб обратить на себя внимание, старик просил увольнения от всех дел за старостью. Ему не отвечали, и он объявил, что если угодно ее величеству, то он остается у дел. «Ну, покорно прошу, — писал он Макарову, — приложенное письмо вручить светлейшему князю, понеже я мню, что нет ли его светлости на меня какого гневу, ибо многое уже время от его светлости я к себе писем не имею. И на мои письма не изволит писать. И может быть, что здешние мои злодеи могут его светлости напрасно меня и обнести. Токмо я ни в чем его светлость не прогневил, и прогневить мне невозможно за его ко мне и к детям моим милость. И по указам его светлости всегда, без всякие противности, все исполнял. Того ради вас прошу, если есть его светлости на меня гнев, прошу меня перед ним оправдать. Ягужинский, Матвеев, Мусин, Пушкин не в числе членов Верховного Тайного Совета, а немец Остерман там. Мы видели деятельность Остермана при Петре Великом, видели, как он выдвинулся при нем. Как видно, Петр был недоволен Шафировым как вице-канцлером, быть может, по враждебности его отношений к Головкину. Это видно из письма Скорнякова-Писарева к императору в октябре 1722 года. О нем же, Шафирове, изволил Ваше Величество Павлу Ивановичу Ягужинскому и мне говорить, чтобы ему только сидеть в Сенате и в коллегии иностранных дел управлять Гаврилу Ивановичу Головкину и Остерману с прочими, а он и ныне ту коллегию за вице-президента ведает. Таким образом, с падением Шафирова возвышался Остерман. Однако Петр не дал ему звания вице-канцлера. После смерти Петра в начале нового царствования иностранные министры замечали, что Остерман не пользуется прежним значением. Но это было ненадолго. Без Остермана обойтись было трудно. Юные широкие натуры русских людей, оставленных России Петром, были мало склонны к постоянному усидчивому труду, к соображению, изучению всех подробностей дела, чем особенно отличался немец Остерман, имевший также важные преимущества в образовании своем, в знании языков немецкого, французского, итальянского, усвоивший себе и язык русский. И вот при каждом важном, запутанном деле барон Андрей Иванович необходим, ибо никто не сумеет так изучить дело, так изложить его. И барон Андрей Иванович незаметно идет все дальше и дальше, его пропускают, тем более что он не опасен, не беспокоен, он один, он не добивается исключительного господства. А где ему? Он такой тихий, робкий, сейчас и уйдет, скроется, заболеет, он ни во что не вмешивается, а между тем он везде. Без него пусто, неловко, нельзя начать никакого дела. Все спрашивают, а где же Андрей Иванович? Для министров иностранных это человек важный и опасный, он при обсуждении дел не закричит, как неистовый Ягужинский, но тихонько укажет на такую конъюнктуру, что испортит все дело. 24 ноября 1725 года, в день именин императрицы, Остерман был сделан вице-канцлером. В начале 1726 года попал в список членов Верховного Тайного Совета. Каково же было узнать об этом графам Мусину, Пушкину и Матвееву? Мусин-Пушкин думал, что могущественный Меншиков помешал ему быть членом нового верховного учреждения. Но Меншиков сам скоро получил большую неприятность в этом учреждении. 17 февраля Макаров объявил в Верховном Тайном Совете, что ее величество соизволение есть, дабы его королевское высочество герцог Голштинский присутствовал в Совете, когда ему донесут, что бытность его потребна. Для Меншикова это было неожиданно. Он спросил Макарова, так ли он понял повеление государыни и в точности ли объявил его совету. Когда Макаров ответил утвердительно, то светлейший князь отправился к императрице для испрошения вящей резолюции. Но этой вящей резолюции не воспоследовало. 23 февраля герцог явился в заседание совета и просил о занесении в протокол заявления его, что он хочет быть принят в совете как член и товарищ, что он не хочет и не может один сам собою ничего определять и брать на себя, но желает вместе с другими членами советом и делом служить благу ее императорского величества и общему. Герцог просит членов совета при каждом деле объявлять свободно и откровенно свое мнение, что будет ему особенно приятно, тем более что он в русских делах еще не опытен. Как бы то ни было, однако герцог, как член царского дома, заняв первое место, оттеснил светлейшего князя на второе. В следующем году императрица сочла нужным изъясниться обстоятельнее насчет Верховного Тайного Совета. В начале прошлого года изобрели мы за потребно при нас учредить Верховный Тайный Совет, состоящий из таких членов, которые все еще при его императорском величестве, ближеннейшие памяти в важнейших государственных делах употреблены были и на которых верность и ревностное родение к интересам нашим и к нашему и государству нашего благополучию мы совершенную надежду имеем. И понеже мы сей совет учинили верховным, и при боку нашим ни для чего иного, только дабы он и в всем тяжком бремени правительства во всех государственных делах верными своими советами и бесстрастным объявлением мнений своих нам вспоможение и облегчение учинил, и тако все дела по довольном, зрелом и совестном уважении и рассуждении от нас решены и потому отправлены быть могли, того ради и наше всемилостивейшее соизволение есть, чтобы не токмо о делах по учиненному от нас регламенту всей Верховной Тайный Совет выносимых, но и обо всех других до нашей и государства нашего пользы касающихся, воном наперед зрелое рассуждение и верные, совестные и бесстрастные советы отправлены, общие мнения записаны, и с оными потом нам для получения нашего всемилостивейшего решения предложены были. И дабы сие впредь вящим порядком к пользе нашей и государства нашего учинено быть могло, того ради изобрели за благо следующие определения учинить. Первое. Понеже любезнейший наш зять, его королевское высочество герцог Голштинский, по нашему милостивому требованию всем Верховном Тайном Совете присутствует, и мы на его верное родение к нам и к интересам нашим совершенно положиться можем, того ради и его королевское высочество, яко наш любезнейший зять, и по достоинству своему не токмо над прочими членами первенства и во всех приключающихся делах первый голос имеет, но и мы его королевскому высочеству позволяем из других Верховному Тайному Совету подчиненных мест все такие ведомости требовать, которые к делам в Верховном Тайном Совете, предложенным для лучшего оных изъяснения, ему потребны могут быть.